Глава 7. «Добрый вечер. На какую фамилию заказан столик?» Девушка-администратор Анна вежливо приветствует нас, и я здороваюсь в ответ. «Здравствуйте, на Мещерякова», — сдержанно отвечает Игорь. «Пройдемте со мной», — говорит она, выходя из-за стойки администратора. «Лишь однажды я была в этом ресторане, больше 6 лет назад, с отцом. И, надо сказать, воспоминания о том дне у меня остались не самые приятные. Хотя и заведение, и кухня все организовано на высшем уровне. Ваше меню. Как только будете готовы сделать заказ, нажмите на кнопку. Официант примет заказ. Хорошего вечера», — улыбается она. «Спасибо», — отзываюсь я, понимая, что Игорь даже не собирается открывать рот для обмена любезностями. Администратор, коротко кивнув, уходит, оставляя нас наедине. Игорь снимает пиджак, оставляя его на спинке соседнего стула. «Здесь всегда нужно бронировать стол заранее. Как тебе удалось делать это день в день?» Удивляюсь я, открывая первую страницу меню. «Хозяин заведения мой давний клиент, так что с этим не бывает проблем», — сухо отвечает он. «У тебя много влиятельных знакомых», — вырывается у меня. «Работа обязывает», — пожимает плечами он. «Да, новые знакомства приносят в нашу жизнь новые возможности». «Не хочешь снять пиджак?» — неожиданно спрашивает Мещеряков. «Нет», — качнув головой, поднимаю глаза на мужчину. «Что за вопрос, Игорь? Хочешь взглянуть на мое платье?» Непроницаемая маска слетает с лица, обнажая настоящие эмоции Мещерякова. «Ему в самом деле интересно. Но почему? Какое ему дело до моего платья?» «А вот и Павел Алексеевич. Добрый вечер». Щекотливый вопрос остается без ответа, а взгляд Игоря устремляется за мою спину. Как только Павел Алексеевич подходит к нашему столику, мужчины обмениваются рукопожатиями. «Добрый вечер, милая леди. Меня зовут Павел». «Павел? Просто Павел? Да он лет на 20 старше меня. Но я решаю не уточнять отчество и представляюсь сама. Я Кира. Очень приятно. Я не сразу понимаю, что он собирается сделать, когда его рука тянется к моим пальцам. Мужчина подносит их к губам и почти незаметно касается моей руки». Чувствую острый взгляд в сторону Мещерякова. Но что я должна была сделать? Вырвать руку? Видимо, это для Павла всего лишь привычная вежливость. «Рад знакомству», — улыбается он, переводя внимание на Игоря. «У тебя прекрасная спутница, сынок». «Кира, моя помощница», — неожиданно отвечает тот. «Ох, прошу прощения», — быстро отвечает Павел. «Я подумал. Впрочем, неважно. Поужинаем?» Мы устраиваемся за столом и озвучиваем заказы официанту, после чего приступаем к обсуждению насущных вопросов. Первое время мужчины разговаривают между собой, и я внимательно слушаю, стараясь вникать в детали беседы. Астафьев не против работать с компанией Игоря, вот только он не хочет снижать установленную цену. «Павел Алексеевич, я прекрасно вас понимаю. Сейчас даже сама мысль о том, что цена может быть снижена, кажется чем-то невозможным. Давайте заглянем в будущее, Павел Алексеевич». Неожиданно для самой себя я вступаю в диалог. Компания Игоря на рынке уже успела зарекомендовать себя. Качество, надежность, кратчайшие сроки выполнения работ. Это в сравнении с конкурентами примерно такого же возраста, так скажем. И работать именно с вами мы хотим, потому что ваша компания в своем сегменте является абсолютно такой же. Надежной, с хорошим качеством и быстрыми сроками поставки. Я ловлю восхищенный взгляд Павла Алексеевича в свою сторону. Астафьев одобрительно кивает, очевидно, спонтанная речь его впечатлила. Мое внимание переключается на Игоря. На его лице застывает неопределенное выражение. Откровенно говоря, я ожидала от него больше эмоциональности. Сейчас же напротив меня сидит холодный мужчина, который намеренно скрывает свои чувства. «Ну что ж, вы меня впечатлили, Кира». Мужчина с изумлением выгибает бровь. «Я просто хочу сказать, что Игорь не тот человек, который бросает слова на ветер. Первая партия, разумеется, будет скорее пробной. Как и в любом деле, важно пристреляться», — с улыбкой произношу я. «Игорь, ну что ж, я тебя поздравляю. У тебя талант выбирать грамотных сотрудников», — говорит Павел Алексеевич, а я ощущаю румянец на своих щеках от его слов. «Я уменьшу тебе цену на первую партию, но пока не на 5%, а на 3%. Если первая пойдет, то на вторую получишь максимальную скидку. Идет?» Мой взгляд переключается на Мещерякова. Он не смотрит на меня. В ответ на предложение Астафьева Игорь одобрительно кивает. Я тоже улыбаюсь, ощущая свою прямую причастность к состоящейся договоренности. Павлу Алексеевичу кто-то звонит, и он, не доедая ужин, поспешно покидает ресторан, оставляя нас с Мещеряковым наедине. Некоторое время мы сидим молча. Я наслаждаюсь вкусной едой и приятной атмосферой, стараясь не замечать многозначительные взгляды Игоря, которые он бросает в мою сторону. «Отличная речь, Кира», — наконец говорит мужчина. «Благодарю», — отвечаю коротко, пряча улыбку в тарелке с остатками салата. «Кира, я хотел сказать...» Но Игорь не успевает договорить. В следующую секунду события развиваются настолько быстро, что ни одному из нас не удается среагировать. Официант несет заказ к столику, расположенному рядом с нашим, и неожиданно сталкивается с посетителем, который резко поднимается с места. Выглядит мужчина не слишком трезвым. Содержимое подноса переворачивается, а графин с оранжевым соком, очевидно апельсиновым, летит как раз в мою сторону. «Простите, пожалуйста», — официант хватается за голову, глядя на мой белый пиджак, правая часть которого на глазах меняется, становится мокрой и оранжевой. «Я все почищу». «Если бы графин разбился, осколки отлетели бы как раз мне на ноги», бурчу про себя, поднимаясь с места и снимая с себя испачканную вещицу. «Поэтому можно считать, что мне повезло. Но любимый пиджак безнадежно испорчен». «Кира, давай помогу», — Мещеряков вскакивает с места. «Принесите полотенце». «Игорь, не нужно», — говорю быстро. «Я в уборную». Опередив того самого мужчину, из-за которого все произошло, я вбегаю в уборную и закрываюсь. Черт, ну почему хотя бы сегодня не может быть все гладко? От злости бью кулаком по стене, а затем включаю воду. В дверь туалета кто-то стучит, скорее всего, это Игорь. «Все в порядке, я сейчас выйду», — отвечаю я, но стук не прекращается. «Игорь, да все!» Я распахиваю дверь, но передо мной стоит не Игорь, а тот нетрезвый мужчина. Он смотрит на меня с неприятной ухмылкой, а затем толкает внутрь, входя следом. «Что вы себе позволяете?» — оторопело спрашиваю я, отходя как можно дальше от мужчины. «Ты нарочно весь вечер провоцировала меня», — заплетающимся языком протягивает он. «Посылала многозначительные взгляды, а теперь и это платье». «Что? Какие взгляды?» Делаю еще один шаг назад и упираюсь в стену. «Дайте пройти». «Нет, красавица», — отрицательно качает он головой. «Мы уедем отсюда. Вместе». «Никуда я с вами не уеду. Я впервые вас вижу. Дайте пройти, иначе закричу», — предупреждаю я. Сердце бешено колотится, а чувство страха становится острее с каждой последующей секундой, проведенной в обществе этого ненормального. Я не впервые попадаю в подобную ситуацию, и в тот раз причиной также стал мой внешний вид. Черт возьми, я бы ни за что не сняла этот пиджак, не пролей официант на него апельсиновый сок. А теперь я просто не представляю, что мне делать, ведь этот мерзавец как минимум в два раза больше, и шансов против него у меня никаких. «Здесь прекрасная шумоизоляция», — усмехается он. «Здесь повсюду камеры, и если с моей головы упадет хоть один волосок, то...» «То мне за это ничего не будет», — громко смеется он. «А теперь перестань упрямиться. Я всегда получаю то, что хочу». Он больно сжимает мое запястье и резко притягивает к себе. От неприятного запаха перегара меня бросает в дрожь. Я морщусь, ощущая, как к горлу подступает ком. Еще немного, и меня вырвет. Не только от вони, но и от страха. Мужчина дергает меня за руку, и мы попадаем в коридор. Я сопротивляюсь, кричу, и он оказывается сильнее и продолжает тянуть меня в противоположную от входа в зал ресторана сторону. Я пытаюсь вырваться, но все мои попытки проваливаются. Громкая музыка доносится из ресторана, заглушая мой голос. «Кира!» — вдалеке слышится голос Игоря, и я облегченно выдыхаю. «Как же ты вовремя!» — бурчу себе под нос. Из-за вовремя появившегося Мещерякова хватка этого подонка ослабевает, и мне удается вырваться. Я бегу по длинному коридору навстречу Игоря, желая только одного — поскорее почувствовать себя в безопасности. Мой начальник уточняет, в порядке ли я, после чего просит дождаться меня в зале ресторана. Только из-за сильного испуга я подчиняюсь. Возвращаюсь на свое место и терпеливо жду, когда вернется Игорь. А до тех пор решаю не предпринимать ничего самостоятельно. Минуты тянутся непозволительно долго, а Мещерякова все нет. Теперь волнение приобретает новые масштабы. Я просто не могу сидеть на месте, не зная, что там происходит. Поднявшись со стула, я торопливо двигаюсь к выходу, надеясь на то, что Игорь вот-вот появится. Но его по-прежнему нигде нет. Тогда я выхожу в коридор и в самом конце вижу приоткрытую дверь. Преодолев расстояние, я оказываюсь возле нее и осторожно заглядываю внутрь. На лестнице с окровавленным носом валяется тот самый мужчина, а Игорь стоит рядом с ним. «Недолго тебе гулять на свободе», — выплевывает мерзавец, злорадно усмехаясь. «Будь уверен, я этого просто так не оставлю». «Я тебя не боюсь», — отвечает Мещеряков, бросая ему платок. «Подотри сопли и не суйся ко мне, ты понял?» «Берегись, Игорёша, я тебя предупреждаю». «Оставь свои предупреждения при себе». Игорь, наконец, разворачивается и замечает меня. К счастью, на нем не царапины, но глаза сверкают странным блеском, а взгляд и вовсе готов уничтожить всех, кто попадется под руку. Он ничего не говорит, лишь неожиданно переплетает наши пальцы, и мы быстрым шагом покидаем здание ресторана. «По-прежнему цепляешься к мусор», — мягко говорит он. «Не подумай, я не пытаюсь обидеть тебя или унизить. Но к тебе и раньше клеились всякие ублюдки». «Что?» — ахаю я. «Шучу, это я так, разрядить обстановку», — произносит он на выдохе, кликая по кнопке брелочка сигнализации. «Кто он?» — прямо спрашиваю я. «Неприятный человек, у нас с ним свои счеты», — мрачно говорит Мещеряков, помогая мне забраться в салон внедорожника. «Извини, Кира, что так случилось, и я не сразу увидел его, и тем более не мог подумать, что Грачев решит играть так грязно. Ублюдок!» «Он решил, что мы вместе?» Неуверенно интересуюсь я, поворачиваясь к Игорю, который все еще стоит рядом со мной. «Да». «Это значит, что он не отступится?» Я закатываю глаза, непроизвольно поджимая губы. «У отца был конкурент, который делал все, чтобы уничтожить его и его бизнес. Для таких людей не существует слова «закон». «Ты абсолютно права», — соглашается Мещеряков. «Тогда мне стоит бояться, что однажды он будет поджидать меня около дома», — рассуждаю едва слышно. «Я что-нибудь придумаю, Кира». Слова Игоря звучат обнадеживающе. «Ты не пострадаешь по моей вине». После этой фразы он пару секунд смотрит мне в глаза, а затем захлопывает дверь автомобиля и достает из кармана брюк мобильник. Вот только я интерпретирую его слова немного иначе. Опираясь на наше не совсем обычное прошлое, даже не знаю, какой смысл он вкладывает в них. Но червячок вины вдруг вновь оживился и начал грызть меня изнутри. «С сегодняшнего дня за ним установят слежку», — говорит Игорь, устраиваясь на водительском сиденье. «Можешь не волноваться, он к тебе и близко не подойдет». «Спасибо, Игорь», — шепчу я пересохшими губами. «Отвези меня домой, пожалуйста». «Хорошо». Он пристально смотрит мне в глаза, будто хочет сказать или предложить что-то еще, но вдруг резко отворачивается и, глубоко вздохнув, выжимает педаль газа.